Мидгардского, поинтересовалась проекция. Что еще за Флеркин? Не поняла уже мелочь. Да и не только она, кстати. Так что очень многим было крайне интересно послушать о столь интересной инопланетной живности. А я бы вот оную живность еще и потрогать хотел. А то это ж надо, что у этих существ большая часть тела с всякими хищными щупальцами в подпространственном кармане находится. Так и эти карманы еще могут быть связаны с аналогичными у других флеркинов. Чую, прикольные зверюшки. Хи-хи-хи, а то, хи-хи-хи. И вот почему после данного рассказа моего шедевра местные воры стали столь странно коситься на нашего красавчика Карги. А проекция так вообще, явно стала примиряться, как сейчас будет спасать от флегматичного пёсия свою создательницу. Что не помешало самой мелочи попробовать затискать оного совсем не Карги, и тварюшка в ответ даже соизволила изобразить, что ей приятно, демонстративно облизав карими лицо, очень и очень длинным языком. Почему-то, на этом моменте многие сглотнули. Да, сама процедура над почтенным Ахмедом прошла занимательно, во многих смыслах, ибо я как-то не ожидал не только наткнуться на обладательницу столь интересной способности, но и узнать, что омолаживаю, если не моего ровесника, то где-то явно близко, о чем свидетельствовали не только очень специфичные отложения в костях и некоторых тканях организма, но и как минимум зубы, по протезированию которых можно было при желании изучать развитие современной стоматологии. Однако, при этом мужик был вполне обычным человеком, просто кое-кто однозначно очень долго пил некий аналог, а точнее изначальную основу сыворотки вечности, эликсир жизни, как и один хитрожопый кошак по фамилии Харди, еще один благородный, сарказм, вор. Совпадение, если бы, да, старик оказался совсем непрост, что почти сразу после своего пробуждения и продемонстрировал. Красивейшая золотая ламия с гадюшником на голове, мяукающий Карги, который совсем не Карги, у его молодой сиделки в руках, обернутый хвостом той самой ламии, мутный лысый маг с совой на плече, новые зубы, силой отсутствия боли от застарелых ран, херня. Мужик даже бровью на это не повел, а волновал его лишь тот факт, что Эрра, дуреха беловолосая, которую он столь рад был увидеть в свои последние дни, не то что не спросила его мнения о том, нужна ли ему вторая зрелость, так еще и додумалась заключить некую сделку по этому поводу за его спиной. Сделку, которая с такими мутными типами, как я, всегда, абсолютно всегда, по мнению старика, выходит боком. Так что зрелище того, как он матерится, на чем свет стоит на пяти языках и распекает Эрра, на минуточку, великую повелительницу погоды, способную стирать с лица земли целые города. Да, вот это зрелище я точно запомню надолго, ибо Ахмед отчитывал ее, словно нашкодившую соплячку, ругая и отвешивая подзатыльники. А та, не зная, что на это ответить, сидела на коленях, прижимала к груди, прибежавшего к ней для моральной поддержки Карги, краснела, темнея щеками, и упирала, заполненной белоснежной поволокой искрами, взгляд в пол. Нет, она так-то явно пыталась начать извиняться и даже оправдываться, но каждый раз это заканчивалось одним и тем же. Молчать, обрывал строго старик-египтянин с прикольной такой, колоритной козлиной бородкой, после чего отвешивал очередной подзатыльник и сообщал: «Я еще не закончил». Ну и продолжал капать на мозги беловолосой красавицы, важно ходя вокруг нее, заложив руки за спину. Мы не мешали, а в паре мест я с Аморой даже поддакивал. Нет, ну а что, мнение же не спросила, не спросила. Сделки с демонами и иными им подобными — это же плохо, плохо. Ну, а то, что сделка была со мной, а я тот еще душка, это уже детали. Да и само зрелище, честно говоря, я находил до ужаса уморительным. А то когда я еще Эрра в столь интересном положении увижу, чую, что никогда, так как Шарлин ее вот точно отчитывать не будет. Плюс, перед тем, как начать данное представление, Ахмед более чем культурно попросил всех нас подождать, поклонившись, пока он выскажет одной дурехе все, что о ней думает. Вот мы и подождали. И нам за это время даже чай с местными сладостями по его указанию успели организовать. Так, ладно, посиди пока и подумай, дуреха. Вот учишь вас, учишь, а вы, эх, выпороть бы тебя, да высечь, оставив без еды и воды на пару дней в холодном, темном и сыром чулане без окон. Наконец закончил пока еще старик, махнув рукой на свою непутевую ученицу, и перевел свой тяжелый взгляд, глубоко посаженных карих глаз, на меня и на Амору, на чьем хвосте я уже столь удобно расположился, попивая местный чай и закусывая его пахлавой. «Учитель, я...» Начало было вновь эрора, но снова была прервана подзатыльником. «Молча посиди и подумай, а то точно же не удержусь и высеку», — сообщил Ахмед строго Шторм, заставив ее тем самым снова прикусить язык и вновь уставиться в пол, после чего продолжил уже совсем иным тоном, обратившись к нам: «Благодарю за ожидание, почтенные», — очень почтительным тоном, подкрепляемым не менее почтительным поклоном. «Никогда не думал, что этому скромного старику вновь посчастливится лицезреть кого-то столь необычного, как этот почтенный господин волшебник и его прекрасная спутница из рода Горгон, чей ужасный лик явно очень и очень сильно преувеличен в легендах». «Ошибаешься, льстец», — прервала его Амора, поморщившись. «Меня с этой троицей неудачницей их потомками роднит лишь похожие проклятия той же богини. Простите этого старика, прекрасная госпожа, если он вас обидел или оскорбил своими словами», — тут же поправился Ахмед, вновь кланяясь. «Прощаю, но впредь знай, я не какая-то там Горгона, я Амора Чаровница, богиня Химера из свиты второго наследника престола Асгарда, признанного по праву достойного самим всеотцом перед ликом дочерей самого Зевса. Я верная служительница моего повелителя и владыки, повелевающего плотью и самой жизнью, брата самой смерти, безликого». Важно и величественно выдала змеюка, материализовав и распахнув свои крылья, а также чуть ли не физически при этом исторгая из себя и своих змей пафос. Нет, не так, пафос, вот уже лучше. Ну и демонстративно показывая, кто тут ее владыка, начиная показательно разминать мне плечи, а еще заодно явно наконец-то определяясь со своим новым прозвищем, которое на удивление хорошо показывало суть. И кто бы знал, как я в этот момент хотел приложить ладошку к лицу, но решил не портить Аморе выступление, которым старый египтянин, если и впечатлился, то не то чтобы отразил это на своем лице, на котором буквально застыла маска и выражение глубокого почтения, но и только. «Благодарю за пояснение, прекрасная госпожа», — вновь поклонился Ахмед. «Владыка», — последовал более глубокий поклон уже мне. «Почтенные, если этому старику будет позволено, то он бы хотел обсудить с вами обязательства вот этой дурехи к вам, из-за проявленной к этому старику милости». Начал он заливаться тем еще соловьем, по пути отвесив Шторм еще один подзатыльник. «Мда, ну, если коротко и убрав все словоблудие, в котором Ахмед, однозначно, мог распинаться долго и со вкусом, то он хотел так или иначе аннулировать долг Рара передо мной, каким бы тот ни был. Причем, ради этого он сам был готов пойти в услужение, заложить душу или даже нарушить договор, банально вспоров себе вены здесь и сейчас. Чем старик не на шутку напугал своих воспитанников, включая Шторм, и с чем его ждал маленький облом, ибо не только его здоровье и омоложение были предметом сделки и гарантии ее выполнения со стороны Монро, о чем я ему и сообщил. А еще он сильно удивился тому, что Эрора, вообще-то, душу не закладывала, да и в услужение никому не шла, так как я не демон там какой-нибудь, а вполне себе адекватный, хоть и немного эксцентричный, и местами с сомнительными моральными, да и не только моральными, ценностями, но все же хороший маг, о чем ему сообщила уже сама Эрора, наконец-то собравшись. И подобная оценка себя любимого, не скрою, была приятна, как и вообще, безликий мой будущий муж. Аж выпалила под конец беловолосая красавица-мулатка, из-за чего моментально вновь смутилась, поняв, что именно брякнула, и снова уткнулась в пол взглядом, потемнев щеками. «Очень может быть, что будущий», — чуть поправилась она, начав крайне активно тискать в руках довольного жизнью Никарги, пока я расплывался в не менее довольной улыбке. «Вот как, муж?» — удивился старый египтянин, по-новому рассматривая Монро, меня, Амору, снова меня и снова Монро, а затем, покивав чему-то своему и мельком улыбнувшись, вновь обратился к нам с змеюкой, все с той же маской почтения на лице. «Тогда этот старик просит прощения у дорогих гостей за свое заблуждение относительно их добрых мотивов, намерений и помыслов, но он все еще хотел погасить обязательства своей дурехи-ученицы, и у него было, что за это предложить». И вот в этот момент началось самое интересное, для оглашения чего он попросил всех своих воспитанников, активно греющих уши и притворяющихся мебелью, удалиться. Ну, кроме Шторм. «Коль ты, дуреха, так близка с этим господином и столь веришь ему, то можешь остаться. Тем более, что именно ты когда-то украла для меня то, о чем я сейчас расскажу, и тайну, о чем я собирался унести с собой в могилу». «А, я украла?» Как оказалось, до Арара, лет в 10, когда она еще имела возможность протиснуться по очень узкому лазу вентиляции в одном примечательном и уже давно заброшенном особняке. И старик явно в чем-то темнил, но я так и не понял в чем, как и не понял, почему он вдруг решил нам рассказать о том, как когда-то поспособствовал успешной краже камня сердца у Кандры по прозвищу «Красная смерть», чье имя я впервые услышал, считай, сутки назад от кота. И вот этот самый камень, как и все проблемы, что принесет мне сам факт владения им, и предлагал мне старый египтянин. Очень сомнительное, если честно, приобретение, ибо госпожа Кандра, чьей любимой игрушкой я был более столетия, рано или поздно придет за ним, скорее всего она уже возродилась и начала его искать, и она убьет любого, кто встанет на ее пути к камню и былому могуществу, что он ей давал, если понадобится, собрав для этого целое воинство из бывших и новых слуг, которое слетится к ней словно стая мотыльков на огонь, подгоняемые обещаниями силы, которую она несомненно сможет даровать избранным, а также долгой жизнью, что сможет подарить эликсир жизни. Да, очень сомнительное приобретение, но, ох уж это, но, вы же, почтенные, разыскиваете ту, в чьей усыпальнице меня и моих учеников чуть не принесли в жертву, не так ли, учитель, вы, что я, дуреха, знаю, в чьей старой усыпальнице нас хотели принести в жертву, усмехнулся старик, да, знаю, узнал немногим после тех событий, проведя небольшое расследование, ну а вам, владыка Безликий, следует знать, что великая Энна Сабахнур с госпожой Кандрой старые знакомые, причем, достаточно хорошие знакомые, насколько мне известно, ведь я далеко не раз и не два слышал ее имя из уст этой ведьмы, как и еще несколько имен, которые я могу вам назвать и рассказать то, что знаю об их носителях. А да, этот странный кристалл и кое-какие записи, которые обещал нам предоставить Ахмед, могли стать новыми зацепками в поисках одной Засони, а не только источником дополнительных магических сил для меня и того еще геморроя из-за возможных разборок с бывшей владелицей Камня Сердца, которую Ахмед Эль-Гибар очень бы хотел увидеть окончательно умершей. И, кажется, надеялся, что я это смогу устроить. Ушлый старик, надо с ним через недельку, как оклемается, будет более предметно пообщаться, может даже за чарочкой чего покрепче, ну или после как его оморочь мокнет, я еще не решил. И да, как можно догадаться, я согласился на новую сделку, к великой радости Ахмеда, которого к тому моменту уже начали беспокоить первые симптомы начала активного обновления организма. Так что и правда интересное было действо, познавательное, и принесшее мне эту, во всех смыслах, странную находку, за которой нам пришлось сходить к главной достопримечательности Египта, пирамидам, около одной из которых Ахмед в свое время и прикопал очень любопытный сундук, внутри которого находился менее любопытный ящик, содержащий еще более интересную, чем сундук и ящик вместе взятые, шкатулку, в которой все эти годы покоился камень сердца. Мда, Эль-Гибар не был магом, но он был очень опытным мужиком, который кое-что знал о магии и был прекрасным вором, а посему он постарался максимально хорошо спрятать кристаллическое сердце, сделав так, чтобы его было максимально сложно найти, пока то лежит внутри трех старинных артефактов, два из которых явно были когда-то созданы для хранения опасных магических предметов. Так еще и закопал их старик рядом с местной жилой дракона, которая спокойно размывала собой эманации силы камня. Эх, вот вам и вылечил по-быстрому старого египтянина, называется, перед свиданием и после прогулки по пустыне, заодно чуть сильнее привязав к себе шторм. Что-то явно пошло не так, впрочем, не в первый раз. Хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, до самого момента, как мы все же вернулись домой, Арара была молчалива, задумчива и малость пришиблена, вероятно, под затыльниками. Однако, сразу после того, когда портал за нашими спинами схлопнулся, а сундук-матрешка исчез в земле моего заднего двора, она: «Генрих, а давай ты пока забудешь о том, что я не так давно сказала о...» Неожиданно сообщила мне шторм и умолкла на полуслове, явно смутившись. «О чем?» — поинтересовался я, довольно оскалившись. «Не заставляй меня, пожалуйста, это повторять». Еще сильнее смутилась красавица, но быстро взяла себя в руки. «И думаю, нам обоим очевидно, что может развивается у нас все достаточно неплохо, но и о столь ответственном шаге, чтобы я просила твоей руки, говорить еще рано. Да и, если честно, я пока даже слабо представляю, а кого тогда просить-то? Смита? Фейса? Рихтера? Безликова, ХМ, а хороший вопрос. И ох уж этот местный менталитет, о котором я порой благополучно забываю. Так она что, из-за этого столь задумчива была? Мне без разницы, ответил я той, кого и так уже записал мысленно в наложницы, что по местным стандартам легко приравнять к полноценным женам, а не обычным постоянным любовницам. Так что, если ты хочешь обзавестись красивым браслетом со слезами Амора и записью в местных документах о браке, то можешь хоть сейчас выбрать, с кем тебе из моих обличий это будет приятнее сделать. Обескуражил я тем еще откровением красавицу. Могу, закономерно удивилась Рара в ответ, забавно захлопав ресницами. Да, кивнул я, продолжая улыбаться, но тут моя улыбка увяла, а голос стал максимально серьезным. Однако, если ты захочешь провести с таким существом, как я, ближайшую вечность, то тут ответ однозначен. Просить надо будет о вступлении в ветвь рода Урос наравне с Петрой и Анной. И вот подобное будет уже реально очень и очень ответственным шагом, всю тяжесть которого мне как-нибудь надо будет тебе рассказать. Как я это уже сделал в случае с Эммой и Сабриной, в результате получив отказ от последней, пока что получив. Я запомню. Только и нашла, что на это ответить Рара, вновь впадая в состояние задумчивости. Вы же не забыли, что мы опаздываем, господа? Поинтересовалась у нас Амора. Уху, добавила веска с ее плеча сова. Успеем, заверил я, чья вторая тушка на пару с Ривен уже все продумали. Ну, почти все, но в любом случае меня ждал небольшой и интересный отдых. Заодно уложу и разложу все по полочкам в сознании, а то чуть ли же не на пустом месте в очередную сомнительную хрень вляпался. Кажется, брат когда-то даже преуменьшал, говоря, что в Марвел под каждым кустом какая-нибудь странная и неведомая фигня есть. И Кандра, значит, надо бы про нее будет навести справки у той же Ян нынче ночью, когда в Камартадже будет разгар дня, надеюсь, не пошлет, как в случае с Энной. Тем более, что все равно к ней по поводу монахов из Кунлуня думал зайти, вот и совмещу полезное с полезным. Да и у паука стоит поспрашивать, коль уж это он с сотоварищами эту ведьму, вроде как, когда-то временно упокоил, авось разговорится. Ну а если нет, то в записях и дневниках пальцев, наверняка, тоже что-то о ней есть. Да, похоже на план. Люблю, когда есть план. А то приманивая мутную бессмертную ведьму на живца, в виде странного кристаллического сердца, лучше иметь представление о том, кого приманиваешь. Ну а пока, весь мир театр, а люди в нем актеры. Уильям Шекспир. Вообще, формально, мы не опаздывали, а уже вполне себе опоздали, ибо за оставшееся до начала представления время добраться из Куинса до нужного концертного зала на Бродвее, по пути переодевшись и приведя себя в порядок, для большинства обычных разумных наверняка было бы практически невозможной задачкой, в связи с чем плакали мои планы на то же отмокание в приятной компании в купальне, как и плакали изначальные планы Ривен по домогательству меня и Ара внутри шикарного лимузина с шампанским, вином и самыми разными вкусняшками. Однако, о, явились, не запылились, произнесла бойко Марфочка с дивана в гостиной, на котором она пребывала, будучи на коленях моей второй тушки Рихтера, скармливая оной довольной жизнью морде блинчик с черной икрой и находясь при этом в облике молодой бандитки Арара, всей такой в облегающей черной коже, шипах и с иракезом. И из-за одного этого вида у оригинальной шторм тут же слетела вся задумчивость с лица и задергался глаз, что, разумеется, никак не смутило Ривен. «Сестрица, варианты твоего наряда на сегодня разложены в комнате нашего кавалера наверху. Рекомендую, не затягивать с выбором. Ну, а с прической тебе Амора поможет», сообщила она Монро, которая тут же кивнула, принимая информацию к сведению, и побежала по лестнице на второй этаж. Амора не спеша проследовала следом, по пути обновляя уже свой наряд и прическу парой взмахов рук, как она до того избавила всех нас от песка и пыли. «Падай, маг», сказали уже мне, «пока эта капуша собирается, давай я теперь еще и тебя покормлю». «Клубничку», поинтересовалась игрива Марфочка, заблестев желтизной зрачков и уступив свое козырное место Дженнифер, которую моя вторая ипостась тут же начала вновь по-тихому доводить до позеленения, к нашему с ней взаимному удовольствию. «Хе, я этим делом тут уже добрые полчаса развлекаюсь», с тех самых пор, как все остальные мои домочадцы загрузились в лимузины и поехали пока без нас. Пока, ибо воную пару лимузинов вместо нас садились голограммы, ради создания которых Ривен наш привлекла к делу мистерию. И да, мы собирались в них все же попасть, а то в наглую открывать портал посреди Бродвея все же было бы как-то не очень к месту, несмотря на огромное желание той же Лизы снять реакцию бедных прохожих на подобное. Но и все отменять как-то никто не хотел и не собирался, а то и так уже дважды свидание переносили. Тем более, что Мистик ради именно этого вечера расстаралась на всю, совмещая наше свидание с культурным развлечением для всех желающих, среди которых отказников как-то не нашлось. Ну, кроме Дэнни, у Дэнни на носу встреча с мастерами и другими бессмертными орудиями, Дэнни культивирует КХМ. А так даже моя рыжая была в деле, ну и бабочка, которую затащили в движ, выдав это дело под соусом утешительного приза за почти удачный прорыв на волю, что она, почему-то, за наказание приняла. Бабочка, такая бабочка. Ну а официально это все выдавалось за, якобы, празднование дня рождения наших акулок, но уже среди своих. Хотя, почему якобы? Ведь, что Эмме, что Сабрине, Мистик сегодня парочку небольших презентов преподнесла в виде наборов украшений, антикварных, между прочим. И данные подарки наши акулки более чем оценили и даже уже нарядили перед отправкой на лимузинах. Какая Ривен умница, не правда ли, Мистик, какого черта ты мне тут приготовила? Это не мои платья. Послышался буквально через полминуты крик души со второго этажа, подкрепляемый отдаленным звуком грома. И корсет, серьезно, не корсет, а корсаж, сестрица. Тут же крикнула ехидно в ответ Марфочка, удобно располагаясь уже у меня на коленях и беря со стола отборную, большую клубничку, тут же щедро сдобренную взбитыми сливками. С твоей фигурой надевать корсет, это лишь портить. А вот корсаж прекрасно подчеркнет твои главные достоинства. Я проверяла. И если не нравится первый наряд, то там есть второй. Мак, скажи аммм. Ммм, клубничка. Мистик. Послышался еще через минуту новый крик, близкий к грозному шипению, чему вторил уже гораздо более близкий гром. Ну что опять не так, сестрица? Вновь поинтересовалась прохвостка, довольно улыбаясь и облизываясь, после того как она с показной неохотой оторвалась от поцелуя со вкусом клубники и сливок, которые мне секундами ранее скормили изо рта в рот. У обоих нарядов, как ты и просила, юбки ниже колен, и у второго она аж почти до пола. Вот только у первого, чтоб тебя, зараза синяя, этот корсаж, из-за которого у меня буфера выпирают так, будто готовы в любой момент вывалиться наружу, а у второго, второго наряда вообще предусмотрено наличие на мне нижнего белья, а если ты хочешь, чтобы его все видели, то да, ответила довольно близняшка Рара, вставая с моих колен и показывая мне на себе с лучших ракурсов в начале первый наряд, белоснежно-белый с большим количеством всяких рюшечек на том самом корсаже, прекрасно подчеркивающего грудь, а затем второй, небесно-голубой и тоже мастерски украшенный, но уже не рюшечками, а вышивкой, а также имеющий ну очень глубокое декольте, так еще и открывающий спину по самые ягодицы. Но, что удивительно, именно второй наряд смотрелся более прилично, из-за наличия накидки на руки, что могла при желании прикрыть плечи и частично спину, но да, нижнее белье в последнем наряде явно не предусматривалось от слова совсем, его банально будет видно в декольте и разрезе на спине, а также вдоль разреза на правой ноге, начинающемуся чуть выше бедра. Мда, Ривен явно умеет подбирать наряды на вечер, а также знает, как заставить он и надеть шторм. 5-10 минут до подъезда лимузинов, так что, сестрица, поторопись с выбором, выдал Ривен, и ответом ей был лишь гром и стуч над моим домом. Как думаешь, Мак, какое платье она выберет? Поинтересовались у меня, вновь забираясь ко мне на колени. Первое, предположил я, а я вот думаю, что все же второе, высказалась Ривен. Как ты смотришь на небольшое пари? Спросили у меня, вновь заблестев желтизной зрачков и показывая очень хитрое выражение лица шторм, которое у оригинальной красавицы я вряд ли когда-либо увижу. Да, свидание у нас начиналось очень даже интересно и приятно. И да, мы банально собирались попасть внутрь лимузинов порталами, когда те достигнут пункта своего назначения. И мы это более чем успешно провернули. После, как Рара все же определилась, а я натянул на себя лик Смита для конспирации. И, к слову, пари я проиграл, но не то чтобы сильно из-за этого расстроился, ибо Ривен, вместе с образом моей помощницы Мести, изобразила на себе еще и второе платье из предложенных, так как, вообще-то, ее и аэроголограммы были одеты именно в эти наряды. причем именно в таком сочетании. Так что всяким аналитикам счета сегодня явно не придется забивать себе голову вопросами из рубрики «А на кой они поменялись платьями в лимузинах?» Хе, да-да, даже это было предусмотрено для порядка. Какая Ривен, молодец, не правда ли? Серьезно молодец, ведь пока мы тут с ней и моими домочадцами ждали нашу немного запаздывающую честную компанию, поедая деликатесы и смотря на дефиле пары акулок, оценивая их новые цацки, а также коротенько обсудив находки в древнем храме и усыпальнице, Марфочка успела всем присутствующим еще и более предметно поведать о том, что нас сегодня ждет, а именно интересный классический мюзикл в именитом концертном зале театра, где нас дожидались три вип-ложи с еще одной порцией деликатесов и вкусняшек, а также небольшой фуршет, да-да, тоже с вкусняшками, после представления в известном, фешенебельном отеле неподалеку, где Марфочка еще и десяток номеров класса люкс на всякий случай заказала. Помимо шикарного пентхауса, где меня сегодня ждала пара приятных сюрпризов. Как оказалось, Мистик в минувшие выходные даже уже успела посетить ожидающий нас мюзикл вместе с дочуркой, дабы убедиться, что тот и правда столь хорош, как об этом нынче малюют в газетах и интернете, а то знаю я, как порой нынче легко умудряются запороть даже бессмертную классику, бездарной постановкой самого действа и столь же бездарной игрой, при этом выдавая плачевный результат за невероятный успех. Просвещала нас сегодня Ривен, особенно в тех случаях, когда у таких работ имеется подобная изюминка, да и зритель нынче не столь притязателен, как 100 лет назад, но нет, в этот раз вышла и правда прекрасная работа, не самый, конечно, лучший вариант «Призрака оперы», что я видела за свою жизнь и в которых сама играла, но все же однозначно в десятке, хотя нет, скорее все же в топ-20 лучших, да, при этом Мистик не забыла вспоминать о том, как она сама когда-то играла на сцене, оттачивая свое мастерство лицедейства, а также о том, что раньше было лучше. Ибо сейчас, с ее слов, подобные мюзиклы могут находиться в топе лучших далеко не из-за прекрасной актерской игры или качества самой постановки, а просто из-за, например, именитости самих же актеров на сцене. Нет, ну серьезно, вы только представьте, сколько народу ежедневно будет собирать любой второсортный мюзикл или пьеска о великой капитане Америка, если сама же Стефа там и будет в главной роли, ну, при условии, что все узнают, что она жива, привела прекрасный пример Ривен. При этом наша Кеп может и бравая солдатка, да и все при ней, но, вообще-то, как актер она так себе, да и поет не очень, а про то, как она танцует, я лучше промолчу. Ну да, есть такое дело. Впрочем, если там изначально разыгрывать комедию, то может и выйдет что интересное и даже легендарное, как эти ее патриотические выступления по пополнению военного бюджета в 40-х. Кстати, а ведь у меня где-то валялись старые записи с ними, которые потом тщательно вычистили в архивах американские власти. Надо будет найти и вам показать, а затем и самой Стефе. Да, определенно надо. Заключила прохвостка и поинтересовалась тогда у меня, заговорщически улыбнувшись. «Мой дорогой маг, как ты смотришь на то, чтобы завтра утром ненадолго прогуляться до одного моего домика в Европе, чтобы я затем днем смогла немного поиздеваться над моей старой, героической подругой?» Смотрел я на это, как можно догадаться, вполне положительно, несмотря на укоризненные взгляды некоторых представителей моего зверинца, которые только взглядами и ограничились, ибо многим из них самим было интересно посмотреть оные записи, исключительно из любви к истории, разумеется, хе-хе, хи-хи-хи. Стоит отметить, что каждая арендованная вип-ложа была рассчитана на 8 человек, имея пару комфортабельных диванчиков и столики, и это означало то, что мест у нас было, вообще-то, с избытком. Так что при выходе из лимузинов нашу большую компанию ждало небольшое пополнение в виде Триши, которая добиралась отдельно в своем симкарском кортеже и которая по пути захватила свою наглую и очень довольную жизнью кошатину, что как-то быстро решила отлипнуть от своего дорого папочки. Я решила оставить своих родителей наедине, ня, а, все понятно. Кошак вспомнил, что у него еще и жена есть, причем единственная, и, как оказалось, все это время хранившая ему верность, несмотря на его мнимую вторую, о мнимости первой она знала, смерть, собственную стать, Фелиция так-то личиком и фигурой в маму пошла, а от папы ей лишь цвет глаз и волос достался, ну и авантюрный характер, и немалый такой кошелек, то бишь все при ней, но поди ж ты, верная и любящая жена, После пары кошек извращенок к нам присоединилась. Зэ, здравствуйте, Лорна, которую Ли позвала. Всем привет, кого знаю и не знаю. А я вам точно не помешаю, а вот Гвен позвала Петра. Отлипни от меня, дылда. Дази, какая же ты недотрога. Ну а кто и спросил дозволения пригласить свои подругу Дазлер и леди Геркулесу? Думаю, понятно и так, да. А вот Кваннан, которая мастерски слилась с окружением и решила немного покосплеить тень, позвал уже я. Пусть с дочкой под присмотром побудет. И я сюда еще думал Пита Сташи, можно и без нее затащить, но у них сегодня там какое-то важное заседание правления в Лос-Анджелесе. Так что не судьба, а жаль, Пит Ангел. Ну ничего, завтра на основном праздновании с ним зависну. Вечер добрый, господа, мой будущий муж, госпожа Нера. Йоу, смертные, мой будущий зятек, госпожа Нера, ну и тебе побыстрее облезть, змеюка подколодная. А вот Афину и Гермесу сюда уже никто не звал. У них просто, как выяснилось, своя ложа была. И первая из богинь в эту ложу очень так легко и быстро умудрилась сманить Эмму с Сабриной. И моя новая ухажерша не забыла при этом шепнуть мне о том, что великая богиня мудрости очень бы хотела обсудить со своим будущим мужем попадание к нему в руки короны Уицила Почтли в любое удобное для этого время, например, на сегодняшнем фуршете или на настоящем завтрашнем праздновании дня рождения моих акулок для своих, ну или во время визита ко мне кунь-лунцев, на котором она готова выступить третьей независимой стороной. А эта дамочка, по всей видимости, и правда умеет добиваться чего хочет. Да, маг, и то-то твои мелкие на нее волчатами смотрит. Прокомментировала все это дело Ривен, когда Афина ушла, по пути уже обсуждая дела со своими новыми деловыми партнершами. Кстати, а как она на самом деле выглядит? Афина была в образе Миранды, так что я спроецировал на зрачок Ривен настоящий лик Олимпийки. Хм, и правда богиня, хоть сейчас на подиум, ну или в постель. Кстати, сестрица, обратилась Марфочка Карара, я поняла, что за корона, но что еще за Уицила Почтли? Уицила Почтли, поправила Шторм, умудрившись с первой попытки выговорить правильно. Это ацтекская богиня войны, кажется, а еще вроде солнца. Угу, они с Афиной товарки, кивнул я, подтверждая, и показал свой телефон со статьей из Википедии, где о некой короне данной богини войны, солнца и магии не было и слова, но что-то я сомневаюсь после слов Олимпийки, что в усы пальницы Энны мне в руки попала какая-то иная корона. Хоть и непонятно, как та связана с опалом Азимандии, ибо где ацтеки, а где Египет. Что-то тут явно не сходится или мы чего-то не знаем, ставлю на второе. Уху-уху, подтвердила невидимая сова на моем плече, во время озвучивания дамам моих выводов. А ну кыш на сегодня к своей хозяйке, шпионка пернатая, дернул я он им плечом, и почувствовал, как сова послушно улетает, оставляя меня в компании с троицей моих разноцветных спутниц, с которыми мы и отправились в нашу ложу, покуда все мои остальные спутники спокойно поделили между собой оставшиеся вип-ложи, в том числе и Афинину, из-за чего в нашей мы были лишь вчетвером, и с тенью, куда же я без нее-то, ау, а тут, оказывается, сегодня еще и Фиск себе одну из лож забронировал, хотя, чему я удивляюсь, особенно учитывая то, что именно, а точнее, кто именно является изюминкой шоу, играя там призрака оперы, его глухая воспитанница Майя. Да, официально глухая девушка тут исполняет одну из главных ролей, и, судя по отзывам Ривен, прекрасно исполняет, ну и является одной из причин местных аншлагов. Мда, люди во все времена любили посмотреть на подобные диковинки. Интересно, а самой Майе нормально от подобной славы? Впрочем, она молода, а уже выступает на Бродвее. Перед тем, как представление началось, случилась еще одна любопытная беседа, инициатором которой стала, опять же, Ривен, которая между делом начала допытываться у Эрора на тему. Так что же нас так задержало, стараясь при этом выудить пикантные подробности, которые я изначально решил дипломатично умолчать, и наличие которых Монро благополучно спалило своим поведением матерой лицедейки. Однако, Шторм, закономерно, не горело желанием рассказывать о том, как ее отчитывали, в связи с чем она чуть ли не прямым текстом посылала Ривен в пешее эротическое, из-за чего этого разговор как-то сам собой зашел о смежной теме, об омоложении Шарлин, что все еще входило в мои изначальные обязательства. Кстати, маг, коль уж мы об этом заговорили, а что ты попросишь за вторую молодость для Эрики? Поинтересовалась будто невзначай Марфочка, отлипая от Шторм, с которой она села рядом по правую руку от меня, уступив мою левую сторону тела Дженнифер. Причем, в плане альтернативы, как в случае с Ра, а то странных кристаллических сердец у нас, вроде, нигде не завалялось, а сама Эрика точно пока не согласится на подобный долг, ведь не доверяет тебе, но в то же время и не молодеет, не согласится даже с условием, что это не повредит сестринству или мутантам, как я предлагал Ксавье, поинтересовался я в ответ, как и Шарлин, а также, по всей видимости, этот ваш Ахмед. Эрика в подобных вопросах крайне осмотрительна, в отличие от того же Вингрейда, который уже не раз заключал подобную сделку с Синистер. Хм, понятно, протянул я, полагаю, предлагать себя бессмысленно, да, учитывая, что я и так уже, по сути, твоя в виду моих намерений, усмехнулась Ривен, принимая свой истинный облик, из-за чего на ее лбу проступил мой ей подарок, выдавший мне ее текущие эмоции, явно совсем не игривые, а местами так еще и темные, волнуется за свою старую подругу Магниту. Хм, знаешь, Ривен, в случае с Шарлин, я обозначал условия сделки до того, как мы стали встречаться с Рара, который, честно говоря, я бы так помог с тем же Ахмедом, не вспомни она о сделке по Шарлин. А, помог бы, удивилась Шторм. Ну да, пожал я плечами, без Шарлин, разумеется, все же по ней условия уже были оговорены, а я привык держать свое слово, да и не горело это, но Ахмеду я помог бы так, если бы ты попросила иначе. А то, что же я за мужчина, если не удовлетворяю прихоти своих дам? Вообще-то, ты очень неправильный мужчина, ведь это мы твои прихоти удовлетворять должны, отметил Ривен. Угу, согласилась Дженнифер, под кивок вновь ставший очень задумчивой Шторм. Ну, по местным меркам может и неправильный, согласился я, однако... Ты, Ривен, и так уже сделала для меня и моих дел очень много полезных вещей, и продолжаешь делать, не без пользы для себя лично, их сестринства и мутантов в целом, но и что с того, как, собственно, и ты, Арара, причем, как раз-таки точно бескорыстно, ну, не считать же корыстью желание спасти мир, а также намерение помочь трудным подросткам, она за это даже денег не собиралась получать. Из-за чего сильно удивилась наличию зарплаты и даже страховки на пару со своей рыжей подружкой-стервочкой. Так что, а почему бы и не да? Но, честно говоря, я все же не отказался бы от долга за Эрикой, как и ранее не собирался отказываться от твоего, Ара, ну, а смысл от такого отказываться? У меня ведь тут на горизонте уже маячит не только вторжение инопланетян во главе с Локи, а также передел Миренной, но и всякая иная хрень, где наличие в один из моментов по мою сторону баррикад одной из опытнейших и сильнейших мутантов на планете, могло бы быть ой как кстати. Так что, как и не отказался бы от образцов ткани тех членов сестринства, которых у меня еще нет, нет, ну а что, хоть на утешительный-то приз я могу рассчитывать, да, логично, кивнула Марфочка, задумавшись на пару Сарара, пока черепок на лбу первой решил выдать ту еще радугу, быстро сменяющейся палитрой эмоций, и думаю, что ту же кровь я тебе легко достану, дорогой, сказал Ривен через полминуты тишины, а еще я могу все же попробовать уговорить свою давнюю подругу, особенно в свете будущего омоложения другой моей давней подруги, которая же еще и ходить после сможет, да, сможет, кивнул я, тем более, что именно Шарлин я, вообще-то, возможность вновь ходить изначально предлагал, а вот уже Шторм заинтересовал еще и ее омоложением. По факту, банально понтуясь перед красивой и могучей красавицей, уж себе в этом можно признаться. Не сразу, разумеется, но сможет, как вновь ноги разработает. Но если и тогда не выйдет убедить старую, недоверчивую еврейку, значит, закончил Ривен на полуслове, покуда в глазах черепка на ее лбу медленно, но верно, разгоралось белоснежное пламя надежды с очень любопытными всполохами и вкраплениями. Значит, в этом случае мне придется удовлетворять твою прихоть, закончил я за Марфочку, обозначив улыбку. Прекрасно, довольно заулыбалась Ривен в ответ, засверкав желтизной глаз, причем как своих, так и черепа. Кто-то был счастлив, после чего меня чмокнули в щеку, спокойно дотянувшись через Рара. Надеюсь, сестрицы, вы сохраните подобные детали в тайне от всех, кто может разгласить их Шарлин и Эрике. Чтобы я все же смогла попробовать удовлетворить прихоть нашего мужчины, поинтересовалась интриганка, выделив своим естественным, нечеловеческим и будто вибрирующим голосом последние два слова. Разумеется, тут же заверила Дженни. Хорошо, я промолчу, промедлила, но все же согласилась Шторм. «Чудесно», — резюмировал Ривин, широко и искренне улыбнувшись, буквально лучась неподдельным довольством, которое вылилось в откровенные домогательства Карара, к уже ее показному недовольству. И как раз в этот момент свет в зале начал затухать, а занавес на сцене подниматься. Представление начиналось 2,5 часа спустя. Ну что ж, это было сильно и очень познавательно, ведь с нами тут сидела, можно сказать, знаток, которая могла указать или пояснить некоторые очень интересные моменты. Основная история вращалась вокруг событий в некоем театре, где обитал таинственный призрак оперы. У театра сменился покровитель и владельцы, первым стал молодой и красивый виконт, который оказался старым знакомым одной из мелких актрис, что после смерти матери, известной скрипачки, жила и набиралась опыта в этом самом театре, где ее втайне обучала петь таинственная учительница, которую она никогда не видела вживую, лишь слышала, искренне считая, что та ангел музыки, посланная ей матерью с небес. И вот, после смены владельцев, главная примадонна труппы, как и полагается малость истеричной, из-за величины своего великого таланта, женщина искусства, решила послать всех и вся подальше, после очередной пакости, которую подстроила для нее призрак оперы, дабы тем самым помочь своей воспитаннице выступить вместо оной дамочки, явив тем самым свой, раскрытый призрак, талант публике, который в разы превосходил он и у старой примадонны, что ту, разумеется, не устроила и еще не раз аукалась дальше. Разумеется, услышав, как ангельски поет его расцветшая за годы подруга детства, красавчик виконт воспылал к ней светлыми чувствами, да настолько, что аж решил сделать ее своей третьей женой. И это сильно так не устроило уже призрака оперы, которая, после триумфа своей ученицы, все же решила явить себя оной, скрыв свое обезображенное лицо за маской. И вот выходит, что с одной стороны красавчик виконт с парой его верных и бравых жен, которые ничего не имеют против новенькой, на которую точит зуб старая примадонна, а с другой таинственная и обезображенная призрак, гений драматургии и музыки с тяжелой судьбой, которая заботилась и помогала раскрыть свой талант красавице-актрисе, заодно обеспечив той саму возможность явить он и талант миру, хоть и не самыми благородными методами, что неудивительно, учитывая предысторию уже самой таинственной персоны. Я, честно сказать, болел за призрак и, как мне сообщил Ривин, в ряде постановок, которые она когда-либо видела и в которых участвовала, и правда есть те, где именно призрак завоевывает сердце красавицы, после чего они вдвоем возглавляют театр и раскрывают все грани музыки, как и есть те, где виконт принимает призрака оперы как данность, помогая той окончательно заполучить себе театр и позволяя новой примадонне петь для публики и своей дорогой учительницы, в пьесах и под музыку последней. И даже есть те варианты, где, как итог, виконт берет в гарем четвертой женой призрак. Драматургия вообще прекрасна в этом плане, это же не кино, тут можно все переиграть на радость публике. Однако, в классическом сценарии, каковым он был здесь, призрак оперы проигрывает и исчезает, отпуская ту, о ком заботилась и кого полюбила, ту, кто даже смогла ответить ей взаимностью, причем, не только из жалости. Однако, с виконтом красавица явно было бы лучше, особенно после всего того, что призрак совершила по пути, выступая заодно и главным злодеем всего действа, в рамках чего она убила и покалечила парочку актрис, лишила голоса старую примадонну, угрожала всем и вся через письма, а также несколько раз сражалась с женами виконта на мечах, чуть не убив в начале их, а в конце, а ужас, и самого парня. Да-да, для многих зрителей это и правда был тот еще ужас, и призрак могла их всех убить, ведь она победила, за счет хитроумных механизмов в подвале театра, где она жила, но отпустила всех, после поцелуя красавицы, которую слабо испугал и отвратил ее ужасный лик. Она ушла и исчезла, а впоследствии, спустя года, явно оставила свою традиционную розу, перевязанную черной лентой, на могиле любимой, которую в эпилоге посетил постаревший виконт, в компании последней из живых жен, печально улыбнувшись от вида розы. Да, это было сильно. Особенно мне понравился момент, когда глухая и загримированная по самое не могу Майя, в одной из песен крайне эмоционально умоляла петь для нее Кристину, с каждой мольбой берущую все более и более высокую ноту. «Изюминка, такая изюминка, ага», пела она сама, к слову, неплохо, а для глухой так вообще отлично. Да и то, как Майя играла в своем подвале на органе, причем орган был настоящим, стоит отметить отдельно. Как и то, как она прекрасно фехтовала против жен Виконта. Но это если говорить именно о воспитаннице Фиска, однако, не стоит забывать и обо всем остальном, игре иных актеров, а также вообще о постановке в целом. Те же игры теней и быстрые смены декораций, дополняемые громадным экраном, а еще смены перспектив на сцене, которые менялись за счет вращающегося пола в центре сцены, благодаря чему зрителям порой показывали, как в те или иные моменты призрак то опустит некий рычаг позади сцены, дабы балка упала на старую Примадонну, то подменит ее флакон с ополаскивателем для горла, то запрет какую-то дверь, после скрывшись в очередном тайном проходе, то, оказывается, слушает признание в любви Кристине Виконта, стоя за статуей. Плюс, благодаря этой вращающейся платформе порой обыгрывали сцены движения, ту же поездку на могилу матери главной героини, да и легендарное для этой постановки падение люстры, которым закончилась первая половина мюзикла перед антрактом, было прям ух, хм, а ведь с этой люстры, считай, и начался сам мюзикл, после того как та поднялась в прологе, показавшем будущее, а именно аукцион, на котором театр уже давно закрыт и распродается, и где престарелый виконт выкупает будущее подношение для могилы третьей жены. Да, мне очень понравилась постановка. Надо было захватить цветы для актеров. Посыльные со свежими цветами у меня так-то тоже на сегодня заказаны, и они должны нас уже ждать у выхода с лож, сообщила нам Ривен. И о входе за кулисы я тоже договорилась, если что. Да, прекрасно, какая у меня Марфочка все же умница. Но для Майи я, пожалуй, возьму букетик у Флоры, сообщил я и открыл мини-портал. Ну а что, маг я или погулять вышел, порталы наши все. Правда, передавать букет пришлось второй тушкой, а то бедную Майю там мой молодой зверинец с подругами обступил со всех сторон, во главе с фонтанирующей впечатлениями ли. Но это уже детали, надо будет как-нибудь еще на что-нибудь эдакое сходить. Король Лев и приключения Аладдины, вполне себе неплохи, как и Чикаго, если говорить именно о мюзиклах. Но думаю, в следующую пару раз я свожу тебя, мой дорогой маг, на выступление одной интересной местной театральной труппы, где не поют, а именно играют на сцене, и где всю соль представления и вообще талант актеров, ты оценишь лишь после второго посещения. Заинтриговали меня. Почему? Задал я закономерный вопрос Марфочке. Они практикуют показы одних и тех же постановок в сезон, но от раза к разу меняют в них, назовем это эмоциональным окрасом или наполнением истории, из-за чего у них один раз будет комедия, а в другой та еще драма, и это почти при одних и тех же репликах. Вот как, в драматургии такое, оказывается, есть, удивилась Дженнифер. Разумеется, есть, дорогая, но такие труппы обычно выступают в местах попроще, что совсем не означает, что они чем-то хуже, скорее напротив. Просто такое уже для реально ценителей вроде меня, задрала нос Марфочка. На общий сбор моих спутников, к которым почти естественным образом добавилась пара олимпийских богинь, ушло некоторое время, так что большая часть народа к моменту нашего дружного выхода из театра уже рассосалась. Я тут даже успел переброситься парой дежурных фраз с Фиском, коль уж мы случайно встретились, он тоже за кулисы зашел, дабы поздравить Майю, чем благополучно смог спугнуть моих молодых и горячих. И вот выходим мы на улицу все такие довольные жизнью и полные новых ощущений, собираясь пешочком прогуляться до следующего пункта нашего назначения, который в каких-то 200 метрах от нас находится на другой стороне улицы. Как, милый, что-то не так, чуйка меня о чем-то предупреждает, но я не пойму о чем. Озадачила меня Петра, прямо после выхода на Бродвей, заставив напрячься и начать активный анализ окружения, максимально ускоряя восприятие и усиливая органы чувств моих обеих ипостасей, ну и просто и без затей предупреждая окружающих, будучи Смитом. Кажется, сейчас что-то произойдет, будьте осторожны. Нет, ну а что мне еще было сказать, если из трех обладательниц сил девушек-пауков лишь Петру что-то обеспокоило, но она и сама не могла понять что, да и вообще, что тут может произойти, когда вокруг нас полно симкарцев, агентов щита и телохранителей того же Фиска. А что нам лично может при этом угрожать, учитывая состав нашей могучей компашки, в которой нынче затесалось аж три полноценные богини, мой демон и мой шедевр, женщина-халк, а также две мутантки омега уровня, на которые теперь тянет не только Шторм, но и Эмма. И это я еще молчу про целый выводок моих косметичек и всех остальных представительницах моего зверинца. Так что серьезно, что, Неожиданное явление Локи с целой армией пришельцев или Энны Сабахнур с новой четверкой своих всадников, было бы забавно, но нет и, что удивительно, лично к нам, произошедшее буквально через десяток секунд после предупреждения, не имело абсолютно никакого отношения, просто кто-то решил убить Фиска, который вышел из дверей немногим позже нас самих, и о чем сообщил ряд отдаленных звуков выстрелов из снайперских винтовок, ну и самые обычные пули, пролетевшие мимо нас гораздо раньше, нежели дошли те самые звуки. Пули, некоторые из которых безразлично проводили взглядами троица богини Ярихтер, а одну аж чисто рефлекторно умудрилась поймать на лету пальцами Амора, чему она затем изрядно удивилась. Две первые пули попали в телохранительницу Фиска, загораживающую его с этого направления, а две следующие уже в него самого, бросив на землю, где мужика тут же прикрыла еще одна представительница его охраны, из-за чего следующие две пули попали уже в нее, и одна из оных пуль попала совсем нехорошо в последнюю дамочку, в шею, частично перебив артерию, из-за чего из той брызнула фонтаном кровь, которой чуть не залила нас. Однако, капли крови замерли в воздухе на подлете, а после благополучно упали на землю, как и пяток пуль от последовавших выстрелов снайперов. Эта Эмма явно не захотела пачкаться, а также решила поупражняться в ловле быстро летящих объектов, чутко засияв глазками, а то Лорна что-то не торопилась вспоминать о том, что она повелительница магнетизма. Правда, не могу ее за это судить, ибо лично нам ничто и не угрожало, снайперы стреляли достаточно метко, особенно если учесть расстояние до них в несколько сотен метров. Послышались крики со стороны начавших разбегаться прохожих, стоны и бульканье со стороны раненых телохранительниц, а также рубленные команды со стороны симкарцев, которые уже успели взять меня Рихтера и Тришу в коробочку и прижать к земле, покуда кто-то из их братьев явно умудрился понять, между прочим, уже считай ночью, где засели снайперы и выпустить в их направлении парочку ответных приветствий, ибо нифиг. И, собственно, на этом все. Ну, как все, выстрелы на этом кончились, и им на смену тут же пришла всякая иная активность, в рамках которой меня Рихтера и Тришу симкарцы решили насильно укрыть в бронированном монстре. Мы не сопротивлялись, и следом за нами туда спокойно проскользнула Фелиция, в то время как Петра, Гвен и Анна бросились к Фиску спасать его телохранительниц, ибо самому мужику явно ничего не угрожало, кроме пары синяков под пуленепробиваемым костюмом и экзоскелетом, параллельно с чем четверка в лице Занозы, Лауры и Бабочки, а также прыгнувшие вслед за ними рыбкой Кваннан, исчезли в портале моей дьяволицы, покуда уже я сам, и не только я, решил просто стоять и на все это безобразие смотреть, размышляя обо всем и ни о чем, а также удерживая немного струхнувшую Дженнифер от позеленения. Мда, вот же сволочи, нет бы его где-нибудь еще убивать, а...